Глава 13. Белая лошадь. Она сказала «до свидания», встала с персидской атаманки и ушла быстрыми легкими шагами. Я думал, что она вскоре вернется, чтобы объяснить мне причину этого внезапного и резкого прощания. Я сидел и ждал. Она медлила, а я молча вспенивал, взвинчивал в своей душе ненависть. В этом мелком, беспричинном и бессмысленном озлоблении я уже готовил ей новые ядовитые обиды. Я собирался высказать ей грубо мое мнение о ее благотворительных экранах и вообще о ее кустарной филантропии. В основе все это ложь, фальшь и лицемерие. Это нечто вроде копеечных евангелий, приносимых старыми английскими девами в тюрьмы и публичные дома. Взятка Богу. Свеча, поставленная перед иконой неумолимым ростовщиком. Страховка трусливого богача против будущего народного гнева. А в лучшем случае это всего лишь детская клестирная трубка во время пожара. Я еще хотел рассказать ей об одной жестокой сцене, произошедшей между Львом Толстым и Тургеневым и чуть не доведшей их до дуэли. Во всяком случае, после нее великие писатели остались надолго врагами. Во время завтрака у Толстых Тургенев с неподдельным восхищением говорил живописно о том, как английская гувернантка приучает его побочную дочку Полину к делам благотворительности. «Каждое воскресенье», — умиленно говорил Тургенев, «они обе идут на самые жалкие окраины города, в хижины нищих, в подвалы бедных тружеников, на чердаки горьких неудачников. И там обе они смиренно и самоотверженно занимаются целый день починкой и штопкой их убогого белья. Как это трогательно, прекрасно и просто, не правда ли?» Тогда Толстой вскочил из-за стола, стукнул кулаком и воскликнул: «Какое лицемерие! Какое ханжество! Какое издевательство над нуждой!» Тургенев ответил жестким словом и выбежал из дома. Дуэль едва-едва удалось предотвратить. Но это не все. В душе моей кипели ревность и обида. Я готовился упрекнуть Марию ее всегдашним влечением к простолюдинам, к плебсу, к морским и уличным бродягам, к первобытной силе, к грубому здоровью, к чему всегда тянет пресыщенных женщин, как тянуло, например, гордых римских матрон. Но Мария не приходила. Друг мой, она так и не вернулась. Не вернулась никогда. Послушай меня. Никогда. У меня хватило мужского самообладания. Я одолел в себе страшное желание постучаться к ней в комнату. Я решил поехать к себе на завод. Завтра вечером, — думал я, — она заедет со мною. Тогда мы объяснимся. Может быть, я был неправ перед нею, я могу извиниться. Женщинам надо прощать их маленькие причуды. А не приехать она не может, это сверх ее сил. Любовь ее ко мне — это даже не любовь, а обожание. С такими мыслями я проходил в переднюю мимо царственного великолепнейшего павлина, переливавшегося всеми прелестными оттенками густо-зеленых и нежно-синих красок. Вдруг меня качнуло мгновенное головокружение, и остановился перед экраном, чувствуя по сердцебиению и по холоду щек и губ, что бледнею. В памяти моей вдруг пронеслись недавние слова Марии: «У павлина нет ничего, кроме его волшебной красоты. Это существо надменное, мнительное, глупое и трусливое, да вдобавок с пронзительным и противным голосом». Черт возьми! Не обо мне ли это сказано? Хорошо еще, что красотой я не блещу. И очень поспешно сбежал я с винтовой дубовой лестницы. Но на другой день моя влюбленная Мария не заехала и не дала ничего знать о себе и на третий день. На четвертый день я, совсем унылый, робкий, покаянный, решился пойти на Валон-Дориоль. Сам себе я оказался похожим на мокрого, напроказившего пуделя или на недощипанного петуха. Мне отворила дверь эта проклятая змея Ингрид, эта бешеная колдунья. Я вошел в ателье и спросил, дома ли мадам Дюран. Мадам Дюран уехала 3 дня назад, но она приказала мне быть в вашем распоряжении. Я спросил ехидно и сердито, она мне подарила вас? Совершенно верно. Подарила. До вашего или до ее распоряжения. Итак, господин, я готова вам служить. Я ответил, я нуждаюсь в вас, сударыня, менее, чем в ком бы то ни было на свете. Скажите мне ее адрес. Если бы я и знала его, все равно я бы не сказала вам. Какие дерзкие, какие ослепительно гневные глаза выпятила на меня эта белокурая дьяволица, эта маленькая, никогда недоступная моему пониманию, помесь ангела с чертенком. «Вы свободный!» Так я крикнул ей и побежал. На бегу мелькнул мне боком в глаза блистательный павлин. От злобы и отчаяния, душивших меня, я невольно, но очень громко хлопнул дверью, и когда лестница вся загудела, я успел расслышать голос маленького чудовища. «Имбесиль! Дурак!» Мария по-прежнему не давала о себе знать. Наконец, недели через две, я получил от нее письмо. «Милый Мишика, благодарю тебя за то великое счастье, которое ты мне дал. Все это время я думала о тебе, о себе и о нашей любви. Бог знает, каких усилий мне стоило, чтобы не сорваться, не полететь к тебе первым попавшимся поездом. Наконец я поняла, что нам нельзя жить ни вместе, ни близко друг от друга. Что-то есть в нас такое, что постоянно разъединяет нас и мешает нам жить в полном счастье. А всякие поправки, всякие новые пробы и испытания повлекли бы новую и все более сильную вражду. Пишу тебе из маленького городка «Белая лошадь». Я ошиблась, когда воображала его в таком поэтическом и величественном виде. Здесь почти 2000 жителей, английские отели, проводники, живописные виды, фотографы и даже лаун-теннис. Завтра я покидаю Европу. Мы больше не встретимся, и мой дружеский совет — забудь обо мне совсем, как можно скорее. Прощай. Целую тебя. Твой друг Мария. И по скриптум. Я знаю, ты не корыстолюбив и горд, но если тебя постигнут нужда или несчастье, обратись от моего имени к директору завода господину Рамильяк. Он охотно придет тебе на помощь. М. Вот так-то все кончилось, мой старый дружище. Ничего. Я покорен велением судьбы. Колеса времени не повернешь обратно. Живу по инерции. Но одна мысль не дает мне покоя. Почему я не умел любить Марию так просто, доверчиво, пламенно и послушно, как любил ее матрос Джованни, этот прекрасный суперкарго? Да, из разного мы были теста с этим итальянцем. Или в самом деле меня сглазил проклятый павлин?